оказался высоким, худощавым человеком с большим профессорскими очками на крючковатом носу. Он был немножечко похож на волшебника и немножечко на попугая, который вытаскивает из коробочки и раздает направо и налево любое счастье. У нас уже был опыт. Мы не торопились высказаться и терпеливо ждали, что скажет прораб. Это все-таки не в школе. Тут за оперных певцов могут надавать по шее. И еще как. Наше молчание прораб расценил как признак самостоятельности и душевной твердости. «У нас любые спецы есть», — сказал Афанасьев. «И плотники, и каменщики, и маляры. В два счета обучим, только старайтесь. Но я думаю, лучше всего вам учиться на штукатуров. Работа прямо я тебе дам. Ведь верно, ребята?» «Верно», — негромко и в разнобой пронеслось по рядам. «Всю жизнь мечтали». Афанасьев был увлечен идеей скоростного обучения и поэтому не стал распространяться про штукатурное ремесло. «Пошли за мной», — сказал он. «Сейчас мы того, в два счета». Прораб привел нас к большому трехэтажному дому. Внутри стучали молотки, слышались приглушенные голоса. Возле дома стоял без движения транспортер с длинным, прорванным в нескольких местах полотном. Не гудели его шестеренки, не бежали вверх по гибкой и легкой ленте розовые веселые кирпичи. Афанасьев страшно расстроился. Лицо у него сразу помрачнело. Нельзя было без сожаления и боли смотреть на этого человека. Потрясая над головой маленькими жилистыми кулачками, прораб заявил, что его подвели под монастырь, зарезали без ножа, бросили в грязь и растоптали сапогами. Пал Палыч был спокойным и уравновешенным человеком, но и он не выдержал. «Послушайте», — сказал он, — «может, мы поможем вам как-нибудь?» Афанасьев сразу же уцепился за эту мысль. «Но спасибо вам, выручили», — поспешно сказал он. «Сегодня потаскаете кирпичики, а завтра починим транспортер. Как Афанасьев сказал, так и будет». Афанасьев проявил небывалую прыть и тут же нашел всем нам работу. Одним велел носить кирпичи для печек, другим — гасить известку. «Вы, Пал Палыч, не волнуйтесь», — сказал он. «Ребятам деньжат подбросим, у нас с этим делом того, одним словом, калькуляция». Прораб вытащил из нагрудного кармана замусоленную записную книжку и ткнул пальцем в то место, где была калькуляция. Пал Палыч не стал проверять записи. «Для нас главное не деньги, а производственная практика. Мы дали понять это прорабу с первого шага. Мне и Леньке Курину досталось носить кирпичи. Дело это было совсем легкое и веселое. Прижмешь к груди пяток кирпичей и одним махом на третий этаж. Можно 100 лет носить, и то не устанешь. Мы соревновались с Ленькой на выносливость и быстроту. Ленька возьмет 5 кирпичей, а я назло ему 6. Ленька 6, а я 7. Бегали мы так, что под ногами плясали сходни, и в ней сыпалась глина и всякая мелкая чепуха. Ленька обошел меня на 2 круга. Но это совсем не значит, что он победил. У меня ноги короче, чем у Леньки. Настоящий судья, или, как его еще называют, арбитр, должен всегда судить объективно и делать скидку на ноги. Наш бег с каждой минутой становился все тише, а кирпичи все тяжелее. У меня уже давно кружилась голова и подламывались ноги, но все равно я не бросал работу. Пока Ленька не упадет и не запросит пощады, я не сдамся. Пал Палыч вместе с ребятами из 7-го Б сыпал в яму известку. Оттуда летела во все стороны белая едкая пыль. Мальчишки прицепили к своим носам намордники из носовых платков. То и дело чихали и отплевывались. Им тоже было не сладко. Пал Палыч вынул из брючного карманчика большие на медной цепочке часы и крикнул: «Перекур!» Нам очень понравилось это простое рабочее слово. Оно сразу сделало нас чуточку взрослее и самостоятельнее. Курить, конечно, никто не думал, мы были не курящие. Мы сидели рядом с Пал Палычем и болтали, кому что вздумается. Пригревало солнце, внизу синел широкий в этих местах вилюй. У самого берега, зацепившись за кусты, послушно стояли облака. Все утро я думал о своем доме. Теперь все это как-то само собой улеглось, ушло куда-то в сторону и прихоронилось там до поры. Ничего со мной не случится. Разве я тут один? Я смотрел на ребят и думал, хорошо, когда рядом друзья. Порой они бывают несправедливы и могут даже побить, но все равно с ними легче на свете жить и дышать. Только Леньки Курина не было рядом с нами. Подвернув до локтя рукава рубашки, Ленька ходил вокруг испорченного транспортера, ощупывал с видом знатока болты и шестеренки. Ленька всем и на каждом шагу говорил, будто разбирается в технике лучше всех. Этой чепухе, как ни странно, поверили. Когда в школе портилась розетка или перегорали пробки, всегда говорили: «Позовите Леню Курина, он сделает». Подумаешь, большое дело – починить пробки. Если на то пошло, я разбираюсь в технике не хуже его. В том году, например, я изобрел мышеловку, и она даже ловила мышей. Но я не звонил об этом по всей школе, потому что скромность украшает человека. Ленька походил вокруг транспортера, будто мышь возле моей мышеловки, а потом залез под полотно и лег на спину, как шофер. Ленька бережет ботинки и поэтому ходит босиком. Мне видна Ленькина нога с твердой желтой пяткой и сплющенными пальцами. Вот Ленька отогнул большой палец, будто что-то напряженно рассматривает и думает, так это или не так. На лице Леньки, которого я, конечно, не вижу, раздумье и смутная надежда. Хлоп! И палец снова стал на свое прежнее место. Ленька нашел то, что искал, и принял решение. Ступня Леньки деловито качнулась вправо и влево. «Сейчас мы все сделаем, будьте здоровы!» Что произошло по транспортерам дальше, проследить я не успел. Нежданно-негаданно прибежал наш старый знакомый Ваня и передал нам страшную весть. Афанасьев, или Афоня, как называл Ваня прораба, обвел нас вокруг пальца. Он даже не помышлял делать из нас два счета штукатуров. «У меня тут не курсы, а производство», — заявил Афоня. «Пускай и за кирпичи благодарят». С транспортером, под которым лежал сейчас великий механик Ленька, тоже было совсем не так. Испортился он не вчера, не позавчера, 3 месяца тому назад. И вообще, как заявил взволнованный и запыхавшийся Ваня, это был не транспортер, а гроб с музыкой. Такого мы не ожидали. Все решили, что Пал Палыч немедля возьмет свою толстую, похожую на букву «Т» палку и пойдет бить обманщика и эксплуататора. Если Пал Палычу придется туго, мы поможем. У нас один за всех и все за одного. Но странное дело, Пал Палыч даже не думал вооружаться своей палкой. «После обеда я с ним поговорю», — сказал Пал Палыч. «А сейчас марш по местам». Работа потеряла для нас всякий интерес. Мы уже не бегали по сходням, как сумасшедшие, и отдыхали, когда нам вздумается. Вначале Пал Палыч покрикивал на нас, а потом махнул рукой. Он и сам понимал, что работать из-под палки нельзя. Ленька отнес кирпичи 2 или 3 раза и вообще бросил работу. Он снова залез под транспортер и сидел там до самого обеда. У Пал Палыча тоже вдруг пробудился интерес к технике. Он сел возле Леньки на корточки и давал ему советы, будто главный консультант. Ленька огрызался из своего укрытия и, видимо, делал по-своему. На месте Пал Палыча я бы уже давно надавал этому Леньке по шее. После обеда Пал Палыч поймал вероломного прораба Афанасьева возле столовой, вежливо взял его под руку и повел в лес. Мы подождали немного, но криков и стонов так и не услышали. Видимо, Пал Палыч уволок прораба в самую чащу. Мы были несовершеннолетние, поэтому на работу после обеда не пошли. Ребята из нашей палатки сели к столу резаться в домино на высадку. Я достал из рюкзака книжку и лег на кровать. Ленька Курин по-прежнему корчил из себя делового человека. Он раздобыл где-то плоскогубцы, молоток, разводной ключ и отправился к своему транспортеру. Чем это закончится, я знал заранее. Однажды Ленька разобрал дома швейную машину, и ее потом не смог сложить ни один нормальный человек. Книжка попалась нудная, и я сразу же уснул. Мне снова снились короткометражные сны. легкие, спокойные и по-домашнему уютные. Я сидел на кухне возле большой сковороды с жареным мясом, болтал ногой и рассказывал маме, как я жил в новом поселке, как меня единогласно избрали старостой общежития, как носил на третий этаж тяжелые кирпичи и обогнал на целых два круга Леньку Курина. Когда я проснулся, ребят в палатке уже не было. В квадратное окошко напротив меня светило красное закатное солнце. Где-то в стороне слышались короткие глухие удары. Ребята играли в волейбол. К ребятам я не пошел. Меня не принимали в игру, если даже было пустое место. Я зевал мячи и не умел тушить через сетку. У меня были короткие ноги. Но сегодня это не огорчило меня, потому что счастье не в ногах. И я решил пройтись по берегу Вилюя, еще раз вспомнить свой сон и подумать о своей жизни. То, что я видел во сне, могло быть и наяву. Нужно только выработать определенные черты характера и навсегда покончить с трусостью. В самом деле, чем я хуже этого Леньки? Солнце садилось за гребешок леса. По реке от одного берега к другому разлилось вечернее зарево. Вначале река была огненно-красной, затем, когда солнце задело горящим краешком за острые вершины деревьев, стало фиолетовой, потом совсем синей и густой. На берегу стало холодно и неуютно, будто у догоревшего костра. На взгорье темнел пустыми окнами наш недостроенный дом. Интересно, что там делает великий механик Ленька? Я посмотрел еще минутку и пошел на разведку. Главное, чтобы Ленька не увидел. Подумает, что я и в самом деле интересуюсь им. Леньки возле транспортера не было. На земле, брошенной как попало, валялись плоскогубцы, молоток и разводной ключ. Рядом с транспортером стоял деревянный щит с большим черным рубильником в железном кожухе. Я вытер ладони о штаны и нажал на рубильник. Вспыхнул. И тотчас же погас нопик голубых искр. В транспортере что-то загремело, забринчало, но полотно даже не шелохнулось. Минута раздумья, и я по транспортерам. Устроен он проще мясорубки, две шестеренки, вал и бегущее в круговое полотно. Я лег на спину и стал по очереди ощупывать каждую деталь. Поломку нашел быстро, ничего серьезного тут не было. Просто-напросто разошлись стороны шестеренки, которые вертели вал. Но и Ленька. Такую чепуху и то не сумел найти. Впрочем, хвастать пока нечего. Починю транспортер и пускай тогда сами делают выводы. И прораб Афанасьев, и Пал Палыч, и этот зазнайка Ленька Курин. Знай наших. Шестеренки были у самого края. Я выбрался из-под транспортера, поднял молоток, который бросил Ленька, и стукнул по коротеньким заржавелым зубьям. «А ну, еще раз, еще!» Возле транспортера стоял звон и грохот, будто в кузнице. Я вошел в раж и лепил увесистым молотком по шестеренке, болтам и круглым, как пуговицы, заклепком. «А ну, еще раз, еще!» Я не знаю, как это случилось. Наверное, я не рассчитал свои силы и грохнул молотком сильнее, чем надо. Шестеренка неожиданно взвизгнула и развалилась на две части. Ночные страхи. Хорошо все-таки было дома. Там полная свобода. Отец в тайге, мать воспитывает за свой счет редко, а бабушка с утра до вечера сидит возле печки и вяжет кофту. Бабушка с головой уходит в эту кофту. Она нанизывает одну петельку на другую и пришептывает про себя. Если задать вопрос, бабушка собьется со счета, и тогда придется перевязывать. Я не задаю вопросов. Бабушка довольна мной, я бабушкой. Можно делать что угодно. Расплавлять на печке олово, изобретать мышеловку, проводить под подушку электричество. В тайге я потерял свободу. Ребята, которых я считал в принципе порядочными людьми, донесли Пал Палычу, что я ругался с Ленькой, валялся с книжкой на кровати, а потом ушел и никому про это ничего не сказал. Из-за этих клеветников я остался без ужина. Вечером, когда все уже сидели в столовой, а я возился возле транспортера, Пал Палыч сказал: Ужина Квасницкому в палатку не носите, пускай сидит голодный. Интересно, что они сделают, если узнают про шестеренку? Бросят в реку? Посадят на цепь? Линчуют? Не думайте, что я перебарщиваю или, как еще говорят, сгущаю краски. Я видел своих дружков насквозь. Первый раз в жизни я лег спать голодным. Видимо, Пал Палыч не отдавал отчета в своих поступках. Учеников нельзя морить голодом. Их надо убеждать и воспитывать по современной гуманной системе. Ночь пролетела стрелой. Кажется, только закрыл на минутку глаза, и вот оно, утро. В палатке стоит зыбкая синеватая мгла, а за окошком солнце уже высекает на острых вершинах лиственниц рыжие искры. Утро, будто костер, разгорается все жарче и жарче. Я мигом влез в свой комбинезон, схватил со спинки кровати вафельное полотенце и побежал умываться на вилюй. На берегу толпились березки. Они проснулись еще до рассвета, уже давно умылись и теперь смотрели в зеркальную гладь воды чистенькие, нарядные и светлые. Я глядел вокруг и улыбался. Все дарило этому тихому золотому утру свои маленькие добрые подарки. Старый пенек, горсточку рыжиков с иголками сосны на мокрых шляпках, береза, каплю росы с листа, а птица – песню. И если б Ленька узнал мои мысли, он бы начал корчить гримасы и глупо хохотать. Леньке совершенно непонятно и недоступно, прекрасное и возвышенное. Как только я мог дружить с этим грубым и диким человеком. После завтрака все отправились на стройку. Впереди колонны вышагивал наш друг Ваня. Наконец-то этому человеку повезло. Ваня сбросил с помощью Пал Палыча ярмо воспитателя и стал в один момент инструктором производственного обучения. С таким инструктором мы пойдем далеко. В этом были уверены абсолютно все. С звездкой и кирпичами было покончено раз и навсегда. Пал Палыч припугнул прораба Афанасьева, и он поклялся, что сегодня же пришлет слесаря, и транспортер снова будет работать как часы. История с шестеренкой не беспокоила меня ни капельки. У слесаря этих шестеренок целый воз. Все было в порядке, все шито-крыто. Ваня привел нас к домам, где мы носили вчера кирпичи и сыпали в яму звездку, и кратко объяснил задачу. Каждый день у нас будет 4 часа практики и 1 час теории. Все это Ваня берет на себя. Кто будет стараться, получит разряд и сможет работать в любой точке Советского Союза. Но лучше всего остаться в Якутии, потому что это край неисчерпаемых природных богатств и возможностей. Ваня ставил задачу и все время поглядывал в тетрадку. Это был первый Ванин конспект по основам штукатурного дела. Речь Вани всем понравилась, особенно то место, где он говорил о любой точке Советского Союза. «Конечно, мы будем стараться. Какие могут быть разговоры?» Ваня закончил свою коротенькую речь, свернул трубочкой тетрадку и сказал: «Пошли, братва, в дом, там я все на практике покажу». Пал Палыч поморщился, он не любил, когда Ваня называл нас «братвой». В этот день Ваня учил нас прибивать к стенке длинные тонкие планки, то есть дрань. Он разбил нас на группы, дал каждому молоток, горсточку гвоздей и приказал действовать. По всему дому, будто веселые дятлы, застучали молотки. Вместе с нами работал и Пал Палыч. Он старался изо всех сил, но все равно делал один ляп за другим. То дрань косо прибьет, то гвоздь изогнет, то вообще тяпнет молотком по пальцу, хмурится и сосет его, как мальчишка. Мы не смеялись над Пал Палычем, потому что были гуманные люди и знали, что сейчас он тоже ученик. Прибивать дрань совсем не так легко, как это кажется. Сначала набивается первый ряд, простильный, а потом, когда все уже готово, второй ряд, выходной. Получаются ровные красивые ячейки, будто на тетрадке в косую линейку. Бери тонкую красную ручку с пером №2 и пиши себе на здоровье ровные строгие палочки, кружочки или буквы с шикарными нажимами. Но тут, конечно, не пишут ни палочки, ни кружочки. Прибьют штукатурой дрань до самого потолка и принимаются за новые хитроумные дела. Кладут в ячейки серый вязкий раствор, выравнивают его полутеркой, заглаживают гладилкой. Мы с завистью поглядывали на штукатурные причиндалы в углу комнаты, на все эти полутерки, стальные лопатки для раствора, ковши и правила. Здесь были и маленькие увертливые инструменты, и посолиднее, для крепкой мужской руки. Названия им штукатуры давали со смыслом и значением. Квадратную дощечку с острой, похожей на клюв рукояткой внизу, называли соколом, зубчатый педантичный молоток – бучардой, а коротенькую расторопную кисть – окамелком. Через день, а может быть через два, Ваня подойдет к этой горе инструментов, поглядит на нас, будто на солдат новобранцев, и скажет: «А ну, братва, получай!» А пока придется потерпеть. Дрань – это вам тоже не фунт изюма. Пока выучишься прибивать, 100 потов сойдет. С каждой минутой дело у меня шло все лучше и лучше. Я уже не тюкал, как попало, молотком, а бил точно, в самый центр шляпки. Удар второй, и гвоздь, как маленький, сидит в бревне. Рядом со мной трудились две Иры и Манич. Ленька Курин стучал своим молотком где-то наверху. Ваня бегал с одного этажа на другой, шумел, суетился, но, в общем, делал то, что надо. Он показывал, как правильно держать молоток, как вытаскивать кривые гвозди и как спасаться от боли, если стукнешь сам себя по руке. 4 часа пролетели как 1 минута. Даже не хотелось бросать молоток и идти обедать. Это была моя первая в жизни работа. Раньше я тоже кое-что делал. Выносил помойное ведро, чистил картошку и однажды даже мыл в комнате полы. Все это было не то. Мелочь, пустяк, если хотите, игра. Никогда еще не было у меня так хорошо и легко на душе. Я был готов на все. Мог совершить какой-нибудь благородный поступок или помириться с Ленькой Куриным, если бы он сам подошел ко мне и попросил прощения. Но я так и не успел сделать ничего хорошего. Только мы пришли в столовую, только припали к алюминиевым мискам с борщом, на пороге появился прораб Афанасьев. И вместе с ним слесарь с разводным ключом на плече. Афанасьев пошарил глазами по столовой и громко сказал: «Пал Палыч, идите, пожалуйста, сюда». Караул. Убивают. Пришло новое утро, а потемки в моей душе не рассеялись. Каждую минуту я ждал, что Пал Палыч подойдет ко мне, тряхнет за шиворот и скажет: «Признавайся, ты разбил шестеренку». Работа не шла на ум, молоток не слушался, гвозди гнулись и влипали в дранку, как горбатые червяки. Подошел Ваня, покачал головой, взял клещи и начал один за другим выдергивать противных червяков и бросать на пол. «Сейчас меня не интересовало ничто на свете, только шестеренка». «Почему молчит Пал Палыч? Ведь я прекрасно слышал, о чем говорил в столовой прораб Афанасьев. И я понимал, что выдаю себя с головой. Если человек хочет отвести от себя подозрение, нельзя беспрерывно охать и вздыхать. Я 100 раз попробовал взять себя в руки и стал напевать на весь дом песню. С 3-го этажа спустился Ленька Курин. В руке у него был молоток. За ухом, будто у настоящего плотника, лихо торчал карандаш. «Кого у вас тут режут?» – спросил Ленька, хотя прекрасно видел, что тут никого не режут, а поют веселые песни. Странно, все начали хохотать и даже повизгивать. Не смеялась только Ира маленькая. Она наклонилась ко мне и тихо сказала: «Коля, не надо петь, они ничего не понимают». С трудом я дотянул до обеда. Поскорее уйти куда-нибудь в тайгу, лечь на траву и забыть про все. Я сидел в столовой и, не разбирая никакого вкуса, запихивал в себя кашу. В квадратном окошке возникла голова повара в белом измятом колпаке. «Эй, работники, кому добавки?» Манич, который сидел рядом со мной, встал и отправился за добавкой. Я подумал минутку и тоже пошел к окошку. У человека с чистой совестью должен быть хороший аппетит. Повар положил черпак жидкой ячневой каши, полил сверху маслом и бросил миску на железный подоконник. Миска завертелась, как волчок, и прыгнула прямо мне в руки. «Следующий!» Веселый был этот человек, повар. Удрать в тайгу не удалось. После обеда у нас был тихий час. Все разделись, легли на кровати и закрыли для виду глаза. Ленька Курин сидел на табуретке возле дверей в роли наблюдателя. Никогда не думал, что у него такие административные таланты. Я повернулся на правый бок и закрыл глаза. Спать днем я долго не умел, и поэтому проснулся скоро. В палатке стоял свист и храп. Ленька сидел на прежнем месте, сложив руки кренделем. Он спал. И я смотрел на Леньку и думал, что все мои беды идут от него. Если бы не Ленька, я бы ни за что не полез под транспортер. Ленька всегда так. Сует свой нос куда надо и куда не надо, а потом отвечает за него. Пал Палыч тоже ведет себя очень странно. Подошел бы ко мне и сказал: «Коля, я знаю все. Правда это или неправда?» «А кто вам, Пал Палыч, сказал?» «А то ты не знаешь, кто. Конечно, Ленька Курин. Сознаешься или нет?» «Теперь я, Пал Палыч, сознаюсь». «Молодец. Будешь так делать или нет?» «Не буду». «Перевоспитаешься?» «Честное слово, перевоспитаюсь. Вы ж меня знаете». «Поговорил бы со мной, Пал Палыч, и все было бы в порядке. Я тоже масштабный человек и все понимаю». Где-то возле палатки 7-го Б запел горн. Ленька вскочил на ноги, протер глаза и хрипло закричал: «Подъем!» Мы повскакивали со своих коек, умылись на скорую руку под железным рукомойником и отправились с троем на теорию. Сначала Ваня говорил с выражением и паузами, как на сцене, но привычка взяла верх. Ваня сорвался с якоря и понес. Остановить его не было никакой возможности. Мы стояли возле Вани кружком и смотрели ему в рот. Вот это дает! Ваня прикончил за 10 минут всю теорию и начал показывать нам штукатурные приемы. Как держать сокол, как набрасывать лопаткой раствор, заглаживать резиновой гладилкой, как проверять штукатурку деревянным уровнем с крохотным, живым пузырьком в середине. Грубые, неуклюжие на вид руки Вани делали все с каким-то нежным, шикарным изяществом. Ваня не замечал нас, не слышал похвал и завистливых вздохов. Пал Палыч тоже любовался Ваней. Если Пал Палыч был в данный момент учителем, а Ваня учеником, он наверняка отвалил бы ему 5 с плюсом. Он бы ему все простил. И то, что Ваня трещит, как пулемет. И то, что называет нас братвой. И все-таки день закончился для меня плохо. Беда, которую я ждал с минуты на минуту, не проскочила мимо. Не пронеслась стороной. Случилось это сразу же после теории. Пал Палыч собрал всех нас в кружок и сказал: «Ребята, мне надо с вами серьезно поговорить». Началось. Пал Палыч обходился без туплений, придаточных предложений и водных слов. «На транспортере разбили шестеренку», — сказал Пал Палыч. «Кто это сделал?» В ответ ни звука. Ребята поглядывали друг на друга и молчали. Не сказал больше ни слова и Пал Палыч. Я догадывался, о чем он сейчас думает и что мог бы сейчас сказать. Я ждал целый день. Я надеялся, что кто-нибудь подойдет ко мне и честно расскажет. Неужели и теперь не хватает у этого человека смелости? Кайся, ничтожество, я считаю до 3. 1, 2, 2,5... 3. Но Пал Палыч мог считать с таким же успехом и до 1000, и до 1 000 000. Я стоял вместе со всеми и молчал. И я понял, что Пал Палыч ничего не знает про меня, а сам я не полезу в петлю. Никогда. Ни за что в жизни. И я не ошибся. Расчет у меня был точный. Пал Палыч ничего не знал. Он посмотрел вдруг на всех нас прищуренными, темными от злости глазами и сказал: «Тот, кто разбил шестеренку, стоит сейчас здесь. Он трус и ничтожный человек. Пускай знает, я ненавижу его. Все, можно разойтись». Пал Палыч раздвинул круг руками и, прихрамывая, пошел к палатке. Ира маленькая побежала за Пал Палычем, но скоро вернулась расстроенная и заплаканная. Пал Палыч не желал говорить с ней. «Но при чем же тут Ира маленькая? Что он себе думает, этот Пал Палыч? Никто не строил нас колонну, никто не давал звонких по-военному четких и строгих команд. Мы постояли еще немного и молча побрели домой. И только возле палаток всех прорвало. Поднялся такой шум и гам, что мне снова стало страшно. Если ребята узнают правду, мне капут. Вечером Пал Палыч не пришел в столовую. Парламентеры, которых мы послали, вернулись ни с чем. Пал Палыч объявил нам бойкот. Перед самым отбоем ко мне подошел Манич. Лицо у него было, как у человека, который только что поглядывал в щелку. Ехидное и в то же время трусливое. «А ну, дадут по шее!» Манич отвел меня за палатку и зашептал на ухо. «Коля, шестеренку разбил Ленька Курин». «Врешь!» — сказал я. «Ленька не разбивал». «Разбивал!» «А я тебе говорю, не разбивал». «Я сам...» «Чудак ты!» — теребил меня Манич. «Разбивал, не разбивал. Ленька ходил к Палу Палычу и сам все рассказал. Я стоял за деревом и все слышал». Это было похоже на правду. Манич умел подслушивать. Тут он мог дать фору кому хочешь. «А ты что, рад?» — спросил я Манича. «Конечно рад. То есть не рад. Теперь все знают, какой этот Ленька. Правда, Коля, как ты думаешь?» Манич задавал мне один вопрос за другим и между тем совсем не ждал и не слушал ответов. Он все распланировал, взвесил и решил Ленькину судьбу. Разрисовать Леньку в стенгазете, написать Ленькиному отцу, исключить из пионеров, выбрать другого старосту. Манич вывалил все свои конструктивные предложения и задал мне последний вопрос. Согласен я с ним или не согласен? Да или нет? Я посмотрел в упор на Манича и сказал. «Нет, Леньке этого мало. Надо вырвать ноздри щипцами, снять скальп, а потом повесить на лиственнице». Манич от удивления поперхнулся и сразу стал заикой. «Ты шутишь?» Я был слабый человек. Ребята, бывало, колотили меня за трусость, отрывали на рубашке «За здорово живешь» пуговицы, а однажды поймали и нарисовали чернилами синие усы. Но сейчас я был сильнее всех на свете. Я сжал до боли кулаки и бросился на Манича. Манич скакнул в сторону и с криком помчался по улице поселка. «Караул! Убивают!» Письма. «Никак не пойму, что за человек этот Ленька. Даже несчастье идет ему на пользу. После истории с шестеренкой все стали относиться к нему еще лучше, чем раньше. Одни смотрели на Леньку, будто на героя, другие, будто на больного, которого нельзя обижать и волновать всякими пустяками. Никто даже не собирался исключать его из пионеров и писать письмо родным. Наверное, это было потому, что отец Леньки применял телесные наказания. Несмотря на все недостатки, ребята были гуманные люди. Многое тут шло и от Пал Палыча. Утром Пал Палыч был у нас в палатке. Он проверил, как мы застилаем койки, а после остановился возле Леньки и сказал. «Леня, надо выпустить стенную газету. Я вижу, кое-кто у нас разболтался». Про самого Леньку Пал Палыч никакого намека не сделал. Это, пожалуй, правильно. Леньку уже заставляли рисовать на самого себя карикатуру, и путного из этого ничего не вышло. Обижает меня другое. Почему Пал Палыч называет Леньку Леней, а меня по-прежнему Квасницким? Если бы Пал Палыч знал, что шестеренку разбил не Ленька, а я, он бы называл меня как заключенного гражданином Квасницким. По-моему, у классного руководителя не должно быть любимчиков. Непонятно мне и поведение Иры маленькой. Получается так, как будто Ирин друг не я, а какой-то Ленька Курин. Вперекур Ира маленькая подошла ко мне и сказала. «Коля, ты должен помириться с Леней Куриным». «Почему я должен с ним мириться?» Ира маленькая оглянулась по сторонам и шепотом сказала. «Потому что он благородный человек». Меня взорвало. «Если Ленька благородный, шептаться нечего, надо кричать с трибуны». Губы у Иры маленькой вздрогнули, но она все-таки сдержала себя и не заплакала. «Я не для них говорю», — сказала Ира. «Они и так знают». «Ленька — благородный человек. Я ничего не понимаю. Я хуже всех. Что же это такое? Почему на свете столько несправедливости? Беда и радость не ходят в одиночку. Они обязательно приводят за руку своих подружек. Вечером пришла почта, и мне сразу же два письма от мамы и отца. Самое длинное от мамы. Это даже не письмо, а подробная инструкция, изложенная ласковыми и нежными словами. Как есть, как стирать носки, как одеваться в зябкие дни. В письме отца тоже попадались вежливые слова, но смысл, цвет и запах у них был совсем другой. Отец мой, как я уже говорил, человек очень серьезный и по-настоящему, на все 100%, меня никогда не хвалит. Писал отец в основном о пиропе. Он просил пойти к оленьему пастуху и там все точно узнать, найден камешек в реке или это вовсе не камешек, а кусочек стекла. В конце письма отец писал, что у меня легкомысленный подход к делу и мягко называл меня шляпой. За шляпу я не обиделся. Если бы отец знал, что и как получилось с пиропом, он бы не делал таких поспешных выводов. Я еще раз перечитал оба письма и окончательно успокоился. Первым делом мне надо распутать историю с пиропом. Завтра воскресенье, и я, пожалуй, пойду к оленьему пастуху. Если взять напрямик через тайгу, часа за три можно добраться к его юрте. Жаль, что у меня нет тут настоящего друга. Но что сделаешь? Раз нет, значит нет. Манич несколько раз пытался помириться со мной. У человека нет никакого самолюбия. Его бьют, а он подлизывается и виляет хвостом. На месте Манича Ленька поступил бы совсем по-другому. Впрочем, про Леньку я сказал просто так, для сравнения. Ленька – отрезанный ломоть, и возвращаться к этому не будем. Между прочим, Манич получил сегодня посылку. В огромном ящике, обитом с углов железными скобками, было, на взгляд, не меньше пуда. Манич взвалил этот сундук на плечи и немедля ушел прятать свой харч в тумбочку. Правильно все-таки я назвал этого типа мистером Манчем. В юрте. Все дело испортила Ира маленькая. Она догнала меня на краю поселка и спросила. «Коля, куда ты идешь?» Я сказал первое, что пришло в голову. «За цветами». В глазах Иры засияло два крохотных черных солнышка. Я сразу понял, что дал маху. Теперь от Иры не отвертишься. Так оно и получилось. Ира маленькая заправила за уши свои черные, вечно спадавшие на щеки волосы, и в припрыжку пошла за мной. «Идем, я знаю, где цветы». Только этого мне и не хватало. Если я не успею вернуться к обеду от пастуха, Пал Палыч снова будет задавать различные вопросы и придираться ко мне. В принципе, цветы я люблю, но в школе об этом лучше не заикаться. Мальчишки утверждают, будто масштабные люди выше цветов и прочих предрассудков. Но сейчас у меня была только одна мысль – поскорее набрать цветов, отделаться от Иры и махнуть к оленьему пастуху. Собирать цветы мы начали прямо на опушке. Вокруг березок цвели белыми островками ромашки. Поднявшись в полный рост из травы, окликал мохнатой шапкой полосатых ос Иван-чай. Дотлевали, будто угольки в костре, последние жарки. И только багульник стоял меж цветов, горюн-горюном. Видно, еще совсем недавно налетел в эти места низовой ветер, сорвал с веток фиолетовые лепестки и унес завелюй. Потому и небо сейчас за рекой такое нежное и чуточку голубее, чем везде. И я набрал за 10 минут огромную охапку цветов и крикнул Ире. «Пошли, что ли? Вол меня сколько?» Ира маленькая улыбнулась в ответ и снова склонилась над каким-то цветком. Все мои планы летели вверх ногами. Пока Ира соберет свой букет, как раз к обеду затрубят. Объяснить Ире, куда мне надо идти, глупо. Самое верное дело – улизнуть. Потом можно что-нибудь придумать и оправдаться. Ира тут, конечно, не заблудится. Вон Вилюй, а вон и наш поселок. Раз-два и там. Сначала я пятился от дерева к дереву, потом развернулся на 180 градусов и нажал на все педали. Вперед! Тайга становилась все плотнее. Вокруг стояли теперь лишь сосны, да высокие лиственницы, такие, что не добросишь камнем. Лишь кое-где росли меж деревьев кусты черемухи, да колючий, вцепившийся насмерть в землю, шиповник. Я остановился. Надо оглядеться, куда занесли меня мои ноги. Ага, справа поблескивает Вилюй, чуть слева дорога, по которой мы недавно пришли в поселок. А вон он я. Придется взять еще левее, срезать угол, и тогда все будет в порядке. Летом в тайге броди сколько хочешь. Никто не тронет. У волчишек свои дела, у медведей свои. Вскоре мне попалась тропка. Видно, совсем недавно шел по ней к Вилюю охотник. Вон там, на этом растрескавшемся вдоль и поперек пеньке он курил. А вот сорвал масленок, потрогал пальцем тугую, как меч, шляпку и положил у тропы. «Ты меня извини, гриб, я за тобой в другой раз приду. Нет на свете ничего милее таежной тропки». Но мне пришлось с ней расстаться. Она свернула влево, а мне надо прямо. У тропки свои дела, у меня свои. Я прошел еще километр или два и уперся прямо в рыжий сухой торфянник. Казалось, лес в этих местах прочесал своими гусеницами огромный трактор. Деревья стояли как попало, одно качнулось вправо, другое влево, а третье, крякнув, свалилось на землю. «Эге!» — сказал я сам себе. «Тут надо глядеть в оба». Один раз, когда мы ходили с отцом белковать, я чуть-чуть не затесался в такой пьяный лес. Деревья падают тут не просто так. Валит их на бок подземный огонь, который живет в торфяннике, будто в печке. Прошумит в одночасье по тайге пал, выжжет до черноты траву и стихнет где-нибудь в сыром холодном распадке. И только в торфяннике подолгу сидит, подгрызает корни деревьев своими острыми зубами огонь. Порой и зазимует там под белой снежной шапкой. Попадешь в такое пекло, пощады не проси. Масштабный ты или не масштабный, все равно обгоришь до самых ушей. Я обогнул торфянник и снова пошел вперед. Еще немножко, еще чуть-чуть, и за деревьями снова блеснет Вилюй. И я выйду как раз к тому месту, где мы разводили свой пионерский костер. Хорошо все-таки возвращаться на старые места. Там все твое, и холмик, на котором хлебал из котелка пшенную кашу, и пчела, которая кружила возле твоего носа, и крохотный уголек из костра. Но что это? Почему так долго не показывается Вилюй? Я остановился на минутку и стал думать. Сначала я шел прямо, потом свернул влево, потом обогнул болото и снова взял напрямик. Хорошо, подумаем еще раз. Вот у меня левая рука, вот правая. Да нет, все в порядке. Дуй вперед, Колька. Мама всегда говорила, что у меня сложная и заковыристая натура. И я сам пытался разобраться, кто я такой и почему на меня валятся со всех сторон шишки и камни. В отношении сложностей мама, по-моему, права. Где-то в середине меня живут совсем рядышком трусость и легкомыслие. Трусость у меня врожденный порог, а легкомыслие перешло как гриб или как люш от Леньки Курина. Тут нет ничего странного. Попробовали бы дружить с Ленькой столько, как я. Чего мне стоила дружба с Ленькой Куриным, я понял лишь тогда, когда окончательно запутался в тайге. Я не хочу рассказывать об этом. Надо снова вспомнить, как я метался от одного дерева к другому, плакал и звал кого-то на помощь. Спас меня случай. Я кружил по тайге, как шальной, и вдруг увидел тропку. Ту самую, которую легковерно бросил еще в начале пути. Милая, дорогая тропка. Она вывела меня из тайги, а затем, когда самое страшное осталось уже позади, простилась со мной и навсегда исчезла в мелких приречных галышах. Конечно, кое-кто мне не поверит. Расскажи про это Леньке Курину, он сразу станет на дыбы. Мура, такой конец бывает только в сказках. Если бы я сгорел в торфяннике или попал бы в брюхо медведя, Ленька сказал бы: «Вот это класс!» Тропка привела к тому месту, где мы жгли костер. Только Вилюй оказался не с правой руки, а с левой. Я дал огромный крюк и пришел к цели совсем с другой стороны. Солнце уже катилось к западу, тень от берега захватила половину реки. В тальниках задумчиво и грустно крякали утки. Только сейчас я понял, что устал и хочу есть. Но являться в гости вот таким было неудобно. Я вымыл руки и лицо, прикрепил булавкой клок рукава, застегнулся на все пуговицы и пошел к оленьему пастуху. Будущее меня не тревожило. Я выспрошу про пастуха, про камешек, узнаю короткую дорогу и в путь. Вполне возможно, якут уважит и даст мне верхового оленя. Деловые люди всегда найдут общий язык. Я открыл дверь, улыбнулся и громко сказал: «Капсейдагор». Юрта была пуста. Возле окошка лежал вверх ногами круглый табурет. В углу стоял, как ружье, старый, треснувший на макушке хорей. И я кинулся из юрты, стал кричать на всю тайгу: «Эй! Эй!» Но нет, не звенел колокольчик на шее оленя, не слышалось в ответ глухого надсадного бреха собак. Оленей пастух угнал стадо в другие места. И не скоро теперь войдет он в юрту, поднимет трехногую табуретку и протрет рукавом кухлянки пыльное стекло. Лишайник, до которого так падки оленей, растет очень медленно. Поднимется за короткое лето на 3-4 сантиметра и шабаш. Нету ему больше ходу до следующей весны. Я стоял возле юрты и с тоской смотрел на темную, притихшую к ночи тайгу. В голову сразу полезли глупые дикие мысли. Теперь я ни за что не найду обратную дорогу. Придется жить в тайге и питаться, как древняя обезьяна, о которой рассказывала на пятиминутке Зинаида Борисовна. Лет через 15, а то и 20, вновь зазвенит в этих местах колокольчик оленя-вожака. Оленей-пастух с опаской глянет на бородатого, оборванного мужчину с голубыми глазами и черными, как уголь, волосами и скажет: «Капсе, Дагор! Эн, Капсе! Рассказывай ты! Ничего я не знаю, даже то, что раньше знал, и то забыл!» «Худо твое дело!» — скажет оленей пастух. Запряжет пастух в нарты оленей и помчит в ПГТ. Там уже настроят и фабрик, и заводов, и новых школ, и кафе мороженых. Возможно, что будет уже и не ПГТ, как раньше, а самый настоящий город. Прикатит пастух на большую садовую, затормозит ногой нарты и спросит: «Тут, однако, твоя изба, гражданин Квасницкий». Соберется толпа, шум, споры. Не каждый же день привозят из тайги такое чудо. Голод загнал меня в юрту. Пастухи, так же, как и охотники, оставляют порой харчишки для незнакомого друга. Я обшарил юрту и нашел в углу за палатями в кожаном мешочке сухую рыбину и пяток черных скрюченных сухарей. После еды на душе у меня немного полегчало. Может быть, я зря вешаю нос, и дело не такое уж страшное, как мне это кажется. Во-первых, не сегодня, а завтра завернет сюда на ночевку охотник, а во-вторых, можно и самому добраться до поселка. Пойду завтра по берегу Вилюя, и все будет в порядке. И вдруг совсем рядом с юртой раздался негромкий тоскующий вой. Это был волк. Он еще не скликал свою стаю, а только раздумывал и еще в чем-то сомневался и советовался с самим собой. От страха у меня терпла на коже голова, подбежит сейчас серый к окну, трахнет башкой по стеклу и все. Адью, Квасницкий, прощай, гуманный человек. Говорят, перед смертью люди каются в грехах и милостиво прощают близких. Призовет такой человек к своей постели дружков-приятелей, грустно посмотрит на них и скажет умирающим шепотом: «Поскольку мне все равно каюк, я признаю свои ошибки. Не поминайте, братцы, лихом, я перевоспитался». Слушая завывание волка, я тоже каялся в своих грехах. Я мало прожил на свете, но уже натворил много неприятных и позорных дел. Хватал двойки, потому что любил спать и не любил работать. Вырывал из дневников листы, грубил учителям, сваливал свою вину на других и особенно на своего лучшего друга, Леньку Курина. Теперь, когда шли последние минуты моей жизни, я понял, что Ленька в самом деле был масштабным,